А дома ювелира ждала записка от Екатерины, просившей мастера прибыть к ней немешкотно. Позье не посмела слушаться, но доложил императрице, что ее муж грозил лишить его головы, если я приму заказ от вашего величества. Перестаньте, Позье. Я не та женщина, которую украшает ваше искусство. Дело мое к вам государственное. В короне покойной Елизаветы были изумруды, сапфиры и рубины, которые кто-то уже повыдергал из бордюра. Догадываюсь, кто это сделал. Я тоже, — тихонько вставил Пузье. Сможете ли быстро изготовить погребальную корону? Пузье сказал, что у него есть запасной бордюр, который он за одну ночь оформит поддельными бриллиантами. Я буду признательна вам, Пузье, если завтра к ночи вы навестите меня у одра тетушки с готовой короной. Пузье раскрыл перед нею футляр черного бархата. Внутри его сияла голубым огнем дивная прозрачная табакерка. Это авантурин из окрестностей Мадрида. А до России еще не дошла мода иметь ценности из этого камня. Я сам только вчера получил эту вещь из рук мсье Луи Дюваля, приехавшего из Женевы. «Какая прелесть! Но у меня нет денег!» «Догадываюсь, ваше величество», — засмеялся Позье. «И табакерку эту я ни за какие деньги не продам. Я дарю ее вам». Екатерину снова навестил Никита Панин. «Все обеспокоены, что в манифесте о вступлении на престол ваш супруг не упомянул ни вас, ни даже вашего сына». «А мы немножко почихаем», — сказала Екатерина, протягивая к нему новую табакерку. «Прошу, Никита Иванович». Табак она брала всегда левой рукой, чтобы правая, даваемая для поцелуя, табаком не пахла. Ею учитывались даже мелочи. Русский поклон для дам император заменил германским реверансом. Гвардию именовал янычарами, третируя ее на парадах всяко. «Эй вы! Шевелись, проклятая банда!» Стало известно, что из ссылки возвращаются курляндский герцог Берон и фельдмаршал Миних. Уже спешит на русские хлеба обширная галштинская родня императора. Все русское подвергалось Петром поруганию и глумлению, даже русские слова преследовались. Григорий Потемкин наспех переучивался. Стража — караул, отряд — деташемент, исполнение — экзекуция, объявление — публикация, действие — акция, подчинение — дисциплина. Неужто по-русски хуже было сказано? В полку конной гвардии отобрали васильковые кафтаны и камзолы вишневые, рвали с рукавов кружевные манжеты. Готовясь заступать в караул при гробе Елизаветы, капрал облачал себя по-новому, уже на прусский лад, а в ботфорты напихал соломы побольше, дабы придать икрам ног необходимую выпуклость. «Немецкий язык знаешь ли?» — спросил его Бергер. «Понимаю и немецкий». Вместо русского «ступай» прозвучало новое «марш». 6000 свечей освещали парадный зал, где когда-то юный Потемкин в сонме студентов представлялся веселой Елизавете, рассказывая ей о смоленских медах, а теперь она покоилась на одре скорбном. От жаркого свечного горения в зале нависало страшное зловонное духотище. Покойница быстро разлагалась. Был поздний час, когда вбежали лакеи, разбрызгивая по стенкам благовония, дабы утишить тлетворный дух. Серый чад колебался понизу, как туман над колдовской трясиной. Вдруг потянуло сквозняком. Послышались голоса женщин. Шелестя траурными одеждами, мимо Потемкина плавно прошла Екатерина. Голову ее укрывал черный капор с полями, опущенными на плечи. За нею паж в коротких штанах нес корону, мерцавшую стразами. Перед статсдамами и фрейлинами важно выступал Пузье со щипцами и отверткою. Екатерина по ступеням поднялась на возвышение одра. «Давай корону, мальчик», — велела пажу. Потемкин видел, как она, покраснев лицом, силилась напялить корону на голову покойницы. Сначала делала это осторожно, потом настойчиво, так, словно набивала обруч на бочку. «У меня не получается», — недовольно произнесла она сверху. «Я не знаю, в чем тут дело. Вы правильно сняли мерку?» «Да», — отвечал ей снизу Пузье, щелкая щипцами. «Значит, у покойницы распухла голова. Я это учел. Позвольте, исправлю». Он раздвинул на бордюре короны штифты. Позже ювелир вспоминал. «Дамы кругом меня хвалили императрицу, девясь ее твердости духа, ибо, несмотря на все курения, меня столь сильно обдало запахом мертвого тления, что я с трудом устоял на ногах. Императрица же вынесла это все с удивительной твердостью». Потемкин даже зажмурился, когда Екатерина вдруг склонилась над мертвую, целуя ее в посеревшие губы, охваченные мерзостным тлением. Дамам стало дурно. Паж с криком выбежал. Екатерина всех удалила. Теперь у гроба остались двое — он и она. Гефрейд Капрал издали обозревал женщину, и грешные, увы, опять грешные, мысли одолевали его. Громкий стук приклада заставил ее обернуться. Потемкин стоял на коленях, держа ружье на отлет. Ни тени удивления. Лицо женщины осталось спокойным. Почти бестелесная, она подплыла к нему по воздуху. Складки платья тихо колебались в волнах угарного чада. «Встань, Рейтер!» Услышал он. «Чего ты хочешь?» Потемкин встал, выговорив исступленно. «Помнишь ли меня? Так возьми жизнь мою». Екатерина сцепила на животе тонкие пальцы рук. «Мне твоя жизнь не надобна, и своей хватит». Еще один шаг. Она оказалась совсем рядом. Потемкин ощутил даже ее дыхание и запах мертвечины, пропитавшей одежды. С треском гасли по углам зала догорающие свечи. Только сейчас Екатерина узнала его. Наверное, память подсказала ей сцену пятилетней давности, когда в Ораненбауме представлялись московские студенты. «Ах, это ты!» «Помнится, желал монашеский сан принять, а стоишь с ружьем?» «Но забыла я, как зовешься ты». «Потемкин я». Екатерина пошла прочь, но чуть задержалась. «Думал ты обо мне одно, а сказал совсем другое, дикарь. Я ведь по твоим глазам вижу, чего ты от меня хочешь». Казалось, что Потемкин соприкоснулся с нечистой силой.